Каждое утро с 6 начиналась конкурентная борьба 4 мусорных компаний, одна из которых носит имя лауреата Ленинской премии мира французского поэта Арагона, Арагон Уэйст. Один за другим 4 огромных трака наполняют наши зады грохотом раннего капитализма. Наши зады вообще это особый случай. Несмотря на запаркованные там Мерседесы, Ягуары и Корветы, они, зады, являют собой разрозненность, корявость, олиповатость, которым может позавидовать и рязанская затоваренная бочкотара. Каждое домохозяйство асфальтирует кусочек почвы для своих паркингов. Проезд, однако, остается ухабистым, как дорога между Ухолово и Покровским. Объединяющие действия отсутствуют, или, как поется в песне Акуджавы «Черный кот», «Надо б лампочку повесить, денег все не соберем». Есть на этих задах и свой «Enfant Terrible». Мрачный, некогда белый дом, крытый бугристым варом с пучками дикой травы, жутким подвалом, которому иногда посреди ночи Роллс-Ройс подвозит нескольких оборванцев, черных и белых. Скопление мусора возле этого дома, граничащего с так называемой террасой ресторана «Баобаб», временами поднимается выше человеческого роста. Хозяин отвратительного строения, человек с социалистическими наклонностями, отказывается участвовать в конкуренции мусорщиков. Он абсолютно убежден, что его мусор должно убирать правительство дистрикта. Правительство, очевидно, придерживается другой точки зрения. Кто должен позаботиться о крысах, населяющих подвал, неизвестно. Сначала мы отказывались верить своим глазам, когда видели, как здоровенные крысы неторопливо пересекают проезжую часть нашего двора. Это должно быть просто особого рода домашние животные, успокаивали мы друг друга. Не может быть, чтобы крысы вот так запросто тут бегали, в столице Соединенных Штатов Америки. Потом мы обнаружили еще одно дохлое домашнее животное на своем паркинге. Это была явная крыса, черт возьми. Побежали к соседям, побежали к капитану нашего блока, мистеру Бернсу. Тревога! Наши соседи, Яппи, народ чистый и спортивный, как с рекламы, только плечами пожимали. Подумаешь, крыса, забудьте об этом, не принимайте всерьез. Капитан Бернс пообещал воздействовать на капиталиста-социалиста. Куча мусора исчезла. Видимо, заключен был контракт с Арагоном об одноразовой очистке Авгиевых конюшен. Крысы продолжают бегать. В Советском Союзе в связи с этим была бы объявлена тревога по всей городской санитарно-эпидемиологической службе. Поразительно, что в Америке это никого особенно не волнует. Что уж говорить о тараканах. Обнаружив у себя дома дюжину усатых, поэт Евгений Евтушенко разразился поэмой «Тараканы в высотном доме», полной гражданского мужества. Здесь тараканы, по всей вероятности, не ассоциируются со Сталиным. В СССР гражданин часто берет на горло, обнаружив что-нибудь гадкое. «Да как же это возможно при социализме? Да вы же позорите наше социалистическое общество!» В Америке никому в голову не придет качать права в такой манере. Вопить, да как же это возможно при капитализме? Никому, кроме советских эмигрантов. Для нас капитализм – это современная технология, здоровые денежные отношения, отличное обслуживание. Социализм же, без демагогической маски, гнили перекос. В Советском Союзе люди, чтобы не пропасть, стараются вступить друг с другом в первичные рыночные отношения. Ты мне, я тебе, услуга за услугу, деньги за услугу, услуга за предмет и так далее. Парадоксально, можно предположить, что СССР постепенно врастает в капитализм, в то время как в капиталистическом обществе русский эмигрант удивленно обнаруживает немало черт социалистического перекоса: ухудшение сервиса, наплевизм, обезличку, халтуру. Жена несет мой пиджак в швейную мастерскую по соседству. Дело несложное, укоротить рукава на полдюйма. Через 10 дней будет готово. говорит приемщица, неприветливая черная девчонка, не отрывающая глаз от музыкального шоу по телевизору. 10 дней, чтобы обрезать рукава? Да. В СССР в таких случаях дают приемщице 3 сверхсчета и получают пиджак через час. Здесь вроде так не принято. Через 10 дней приемщица не может даже найти мой пиджак. В ответ на возмущение жены издевательски ухмыляется. Может себе позволить под защитой профсоюза. Хваленый мусоропоглотитель выходит из строя. Звоним в домохозяйство. Там обещают прислать водопроводчика и действительно присылают, но только через неделю. В Советском Союзе в таких случаях появляется человек, чаще всего его зовут Николай, и за 5 чистоганом тут же чинит все, что надо. Упомянутое выше кубическое помещение, призванное так ярко скрашивать нашу жизнь, поднимая над уровнем улицы Вайоминг, около 1/2 года бездействовало в связи с диспутом между компанией подъемных устройств и консорциумом владельцев недвижимости. Мы пока, как в Древнем Риме, а там тоже, как выяснилось, были 4-этажные здания, корячились с пакетами на 4-й этаж. В СССР в таких случаях жильцы кооператива складываются и дают на лапу тому, от кого что-то зависит. Разрешение диспутов стремительно ускоряется. Социализм это или капитализм? Замечательный опыт у нас был с торговой фирмой «Хект», вернее, с ее мебельным отделом. Еще точнее, с отделом доставки и еще точнее, с секцией мебельной доставки, а также с аналами этой фирмы, то есть со складами в зоне Большого Вашингтона. Купив однажды комплект мебели, а именно стеклянный стол на стальных ножках, 30 стульев и кресла, мы взялись ждать доставки. Обещано было через 2 недели. 2 недели! В СССР обычно в таких случаях находят соответствующего человека, обычно его тоже зовут Николай, дают ему на лапу, и мебель под чутким руководством этого Николая II прибывает на следующее утро. Здесь так не водится, и, может быть, поэтому мы прождали не 2 недели, а 3. Через 3 недели характерный голос по телефону попросил мистера Эскинтоу не выходить из дому с 9 до 5. Маленький праздник начался дома. Едет. Мебель из Хекта прибывает. Радость была преждевременной. Мебель не прибыла ни в тот день, ни на следующий, ни через неделю. В ответ на мои звонки телефонистки Хекта неизменно спрашивали: What is your name? How do you spell it? Как вас зовут? Скажите по буквам. И, получив спеллинг, говорили: Hold on. Подождите. Затем в телефонии появлялась следующая девица, которая снова просила spell it, тщательно выясняя: S as in soap, V as in vase. Только лишь для того, чтобы перепихнуть меня на 3-ю дуру, которая вновь просила spell it, с исключительной дотошностью уточняя: A as in air, K as in kite, S as in soap, Y as in young, O as in office, N as in new, O again as in offer, V as in vase. А как в слове воздух, К как в воздушном змее, С как в слове мыло, И как в слове молодой, О как в слове офис, Н как в слове новый, О опять как в слове заказ, В как в слове ваза. На 5-й день подобных переговоров в конце каждого из этих дней я получал утешительное Your delivery is in the process. Я проспеллинговал свое имя таким образом: А как в анаписте, К как в зануде, С как в сюрреализме, И как в Йокнапатофе, О как в оратории, П как в непотизме, О опять как в оргазме, В как в чревовещании. В ответ на это последовало молчание. В глубинах Хекта загудел ветер. «Are you with me?» — спросил я осторожно. «Yes, sir», — пробормотал неуверенный голос. «What is your name?» — спросил я. «Нэнси Розвельт», — был ответ. «Air, as in Renaissance?» «Air, как в Ренессансе?» — спросил я. Она повесила трубку. На следующий день, то есть через полтора месяца после покупки, мебель из Хекта была доставлена. От кресла была утеряна подставка для ног, полдюжины стульев оказались из другого семейства, но зато стеклянный стол был в порядке. «Я за эту путаницу не отвечаю», — сказал старый грузчик. «Обращайтесь в компанию, я просто рабочий». В глазах у него был немой вопрос. Он был очень похож на нашего Николая, несмотря на иную расовую принадлежность. Не пришла ли пора и здесь вернуться к первичным отношениям?